Андрей Вох предлагает вашему вниманию концепт в стиле эпохи застоя под общим названием «Чё дают?». Все у нас как у людей, чтоб было все, куда пойти, кому отдаться. Возьмем с обязательства на щит. Нам надо только потренироваться. Работать трудно, клиент скользит. Ну как с таким за деньги целоваться? Не ради шутки, это все не ради шутки. И день, и ночь дружу с поте лица. Не думайте, что если проститутки, так уж во всем доходят до конца. Бюро добрых услуг для нас закрыто. Мы очень подошли к бюро услуг. Нас можно запустить по службе быта, раз уж о нас заговорили вслух. Судят за валютные делишки. Да-да, нам иностранцев не даем. Мы государству отдадим излишки. Но дайте нам взамен публичный дом. Не ради шутки, это все не ради шутки. Не соблазню безусого юнца. Не думайте, что если проститутки, так уж во всем доходят до конца. Страну завалим сапогами, и стану я заслуженной герлой. Всю жизнь крепила дружбу я народов, со всеми находила я контакт. Я избегала от буржуев родов, а участковый получал за такт. Не ради шутки, это все не ради шутки. Дружусь, дружусь, дружусь, дружусь, поделиться. Все думают, что если проститутки, так уж во всем доходят до конца. Я даже принимаю во внимание, живя в высоконравственной стране, в дальнейшем буду как бы в назидание тем, кто питает зависть тайную ко мне. Я не снимаюсь больше в ресторанах, работаю сугубо на дому. А сколько я могла бы дать сверхплана, ведь я вам не дешевая. Не умею я, про дом поведаю немедля вам, друзья. Здесь жил чиновник, в революции он смылся, и тотчас бывший пролетарий поселился. Он телефон имел и два нагана, жену, свинью и сына хулигана. Трещали дедовские печи, читали сталинские речи, чирикали торосы просто так, и праздники вывешивали флаг. В России много кто бесился с жиру, хозяин умер, не получив квартиру. Беспутный сын, не выдержав утрату, устроил в доме тем советскую блатхату. Трещали дедовские печи, влезали девочки на плечи, и проклиная сына хулигана, скрипели струны старого дивана. Блатхату в скорости накрыли, за аморалку отпрыска забрили. Девчата разлетелись кто куда, сменив кликухи, паспорта и города. В дом поселился вечный точенький студент. Он был талант, лопухи диссидент. Он масло выкупал, но ел едва ли. Друзья евреи масло тут съедали. И стул отщили дома холодком, и пели Галича охальники тайком. А уходили огородами во мрак, принципиально не вывешивали флаг. Вопрос же в площади с тех пор не изменился, но только спиртом провонял и провалился. Хранить секретов не умею я, Живет в нем нынче алкоголиков семья. С 8 до 2 встают они бутылки, от 2 до 3 подсчитывают филки, от 3 мешают всевозможные коктейли и обмывают каждый день недели. Дом этот помнит дедушкину каску, дом этот помнит грёзный ход на Пасху. Имеет право быть музеем этот дом, а газ и воду пройдем потом. Банда самосовцев в поисках спирта, светит оконце брат мага в ночи. Спящего сторожа по стойке смирно кокнули и подобрали ключи. Сделано все без единого выстрела, выгнали спиртом из мозга тоску. Сторож зарезанный спал и насвистывал дырочкой в правом боку. В ночи бессонные, в ночи запойные бродит по свету сознательность масс. Кто-то услышал слова непристойные и мимо я приложил к щелке глаз. Что он увидел, да тункать нетрудно. Банда замосовцев водку перчит. Сторож зарезанный спит беспробудно, из-под подушки будильник торчит. Экое диво, подумал прохожий, жаль, не успел своровать колбасы. И, изменившись значенье роже, звякнул ментам, посмотрев на часы. Живо нахлынули птицы с кокардами, но ускользнули от них басмачи. Только котята с плотнющими бардами в маге забытом орала в ночи. Это все песенки их окаянные, раскрепощают серьезный народ. Раз хулиганы их слушают пьяные, значит их песня на дело встает. Взяли глухую старуху в свидетели, что у брат-мага сушила белье. Ох, отпустите меня, благодетели, видеть не видела это жулье. К этому времени сторож проснулся, кто эту дырку мне сделал в боку. Поматерился, перевернулся и под подушку засунул башку. Но загалдели тут птицы с кокардами, мол, просыпайся, кому говорят. Два санитара рычали леопардами, взяли носилки и вышли в наряд. Всех повязали, старуху, прохожего, сторожа, парочку бардов, режим. С подлинной жизнью не грамма здесь схожего, свергли в Монако самосы режим. Моя отрада, в общаге аж на 5-м, нет никакого слада с вахтершами, ребята. Когда наступит вечер, погаснут фонари, вокруг общаги ветер, пинают кабели. Хранители морали, причем отнюдь не вновый, за честь Маруси Раи свою отдать готовы. Они пути отрежут отчаянным парням, на Эверест долезут орлы по простыням. Нам не дожить до лысин, не по своей вине, но все равно повысим рождаемость в стране. Есть в нашей деревне свой маленький Блэкмор, свой маленький Чепмен, и я местный Дилан. Есть в нашей деревне наш личный Боб Дилан. Когда он поет, это полные вилы, две пары маршала нам Новиков сделал. Им стенки ножовкой он выпилил сам. Палка, селедка, играем по методу басни квартет. Зато как у Поля, у Феди походка, зато как Мик Джаггер, Василий одет. О, этот бат, это полные вилы. Когда под литовку мы тексты сдаем, нас свято хранят объективные силы. Не лень же им думать, о чем мы поем. На днях выступала рок-группа «Бананы», и лидер Тритонов что-то не дал, так лидер Бананов. Он, правда, был пьяный, но группу Тритоны уж очень ругал. Вчера забурили мы Сюзи на пару, Семену что делал, не только детей. Он классную сделал, Егору гитару, гитару из кедра, почти без гвоздей. Я там и пропил своего гитариста, теперь он со мною не будет Эми, туристы, панки, брейкерята и прочий мой ровесник городской. Сейчас я вам поведаю, ребята, давай, как мы в деревне боремся с тоской. Молодцы на лесосеках валят ели, вот на турели в этом деле молодцы. А мы идем к большому дубу на качели и как мороженки рубаем огурцы. На днях пошли в Мизгирке мы на танцы, там из-за баб подрались хорошо. Их было много, победили нас досранцы, но мы придем с двух стволками ешо. Ты играй, играй, баян, наворачивай, не беда, что баянист стельку пьян. Ты давай Николотехнику оттачивай, на гастролю полетишь за океан. У вас бывают там какие-то тусовки, и сейшины, скажите, это как? И надо ли входя снимать кирзовки, и можно ли с политуры на рогах? Слыхали вы, токсикоманы, бросьте, парни, ну разве химикатами проймет? Вы б лучше к нам приехали в свинарни. Вот это кайф, два вдоха и в улет. Ты играй, играй, баян, наворачивай, не беда, что баянист стельку пьян. Ты давай Николотехнику оттачивай, на гастролю полетишь за океан. Вчера со скуки уронили трактор, вытаскивать ходило все село. Вы наркоманы, где берете мак-то? Мы здесь судили, но сквозь щавель не взошло. Когда достал к велосипеду ниппель, гонял бы за колесами в райцентр. У нас в деревне сплошь и рядом хиппи. У вас там хиппи-то всего 1%. Ты играй, играй, баян, наворачивай, не беда, что баянист стельку пьян. Русский рок на кнопочках оттачивай, на гастролю полетишь за океан. Нам здесь мало показывают кин, а мы не лошади, чтоб жить здесь без кина. На почве этого у нас развился сплин, усугубившийся отсутствием вина. У вас там всякие разные фестивали и эти заграничные гастроли, а мы все это кое-где видали. Мы тащимся от баяниста, коли ты играй, играй, баян, наворачивай, не беда, что баянист стельку пьян. Ты давай Николотехнику оттачивай, станешь взрослым, полетишь за океан. Ах, что за осень нынче на Руси, гуляют пары, солнышком согреты. Меня влюбиться, боже упаси, уж лучше полуфабрикатские котлеты. Уж лучше жить, как будто понарошку, и умирать от ласки на софе, и от безделья, пробивая трешку, смотреть на девочку в задрипанном кафе. Из прошлого мне ничего не надо, дурную жизнь и молодость губя. В костюме цвета листопада я эту осень прогуляю, не любя. В костюме цвета листопада я эту осень прогуляю, не любя. А ты ушла, накинув скромный плащ, пьет кофе девочка, чуть-чуть отводит перстик. А ты ушла, и я сказал, не плачь, пусть женщина откусывает персик. Все это было до меня уже, и будет вновь, когда меня не будет. И девочка докушает безе, оближет пальчик, этот день забудет. И дай ей Бог партнера поновей, и чтоб на рожу был он то, что надо. А я ушел в империю дождей в костюме цвета листопада. А я ушел в империю дождей в костюме цвета листопада. пою тебе песню про хмурую-хмурую осень, где последний листвой осыпает дороги ветра, где деревья, взметнув свои руки, отчаянно просят у безмолвного неба спасения от зимнего сна. Я спою тебе песню, чтоб скрасить минуты печали, и отброшу дела, я делами устал дорожить. От безумно бегущего века мы слишком отстали, и живем мы вот так, а не так собирались мы жить. Вот войска королевы дождей мне ударили с тыла, вот озябла струна в одиночестве пыльных квартир. Верит мама, что свитер от стужи спасет ее сына, но зимой придет, как износится свитер до дыр. До поры мы шатры себе в сердце создали, и от этой игры мы устали, мой друг, до поры. И девчонки-болтушки нам светлые дни нагадали, но нас ждать перестали родные слепые дворы. Я спою тебе песню про хмурую-хмурую осень, чтоб заботы покинули город доверчивых глаз, чтобы стрелки часов позабыли, что крутят их оси, и разрушились замки иллюзий и лживых прикрас. Я спою тебе песню про хмурую, хмурую осень. Заклею рамы, зашпаклюю щели, чтобы не зябли дамы по утрам. Неромантичны мокрые качели и нежелательны походы к докторам. И репутации подмокшие ни к черту, и дамы возвращаются домой. Я нарисую на белом черным шальное сердце, пробитое стрелой. Я нарисую. Но вот и осень, здравствуй, моя осень. Я ждал дождей, но вот они, дожди. Давай-ка прошлое с души, как листья, сбросим и бросим на прощание, не жди. Конец любви, канун большой разлуки. Что еще надо, чтоб расстаться, не любя? Любовь больнее, чем скрученные руки. Вот почему меня уводят от тебя. Любовь больнее. Уже других ты будешь греть ночами, и будет муж твой добрый-добрый, без заплат. Былое, поразмытое дождями, покроет белый снегопад. Уже и птицы, плюнув, двинули на юг. Ах, дайте воли, воли, воли, воли, воли. Забуду обжигающих подруг, заклею шрамы, зашпаклюю боли. Забуду обжигающих подруг, заклею шрамы, зашпаклюю боли. Когда сирень распустится в садах, когда черемухи на ветер сбеленятся, наступит лето в русских городах, наступит время, время расставаться, ибо весна снимает часть вины с любовников, охваченных весною, и благо вы меня не так уж влюблены, чтоб все забыть и броситься за мною. А я уеду, пьяный без вина, забросив старый саквояж карету, и между нами вырастет весна, другая, не похожая на эту, и в вашем доме вырастут дела, их не отбросишь, не возьмешь дорогу. Еще сирень в садах не расцвела, и слава Богу, слава Богу. На языке доступном лишь двоим я сообщу вам, что я был вашей ошибкой, и сквозь белесый сигаретный дым вы улыбнетесь мне печальной улыбкой во времена черемуховых луг. Я к вам приду последний раз проститься, и благо я уж не настолько юн, чтоб ямщику велеть остановить. Встретимся с тобой, прощай, мой город, мой родимый город, когда-нибудь мы встретимся с тобой. Здесь нет собаки, кою я не гладил, здесь нет колонки, с которой я не пил. Простите меня те, с кем я не ладил, как я прощаю тех, кого любил. Возьмите этот город, господа, владейте, я дарю вам, не жалея. Вы только мне позвольте иногда бродить по его сумрачным аллеям. Вы только мне позвольте иногда. Здесь проживает моя юность, моя память. В ней скрылось много дорогих людей. И я надолго вынужден оставить обитель памяти моей, и я надолго вынужден оставить. Иных уж нет, другие уж далече. Казалось, все пройдет, как с крыш вода, но не проходит, и времечко не лечит, из глаз долой, и сердца ж никогда. Осенний дождь мне капает за ворот, осенний дождь, осенний путь. Прощай, мой город, мой родимый город, когда-нибудь, когда-нибудь. все пройдет на этом лживом круге. Сигарета выпадет из рук. Все мои вчерашние подруги разлетятся по свету, как пух. Все мои вчерашние подруги разлетятся по свету, как пух. Все мои вчерашние утехи чуть ленивей повторятся вновь. Все мои желанные успехи вряд ли уж заменят мне любовь. Все мои желанные успехи вряд ли уж заменят мне любовь. Сколько раз бессонными ночами думал я, без этой мне не жить. Только думайте, с рассветными лучами отправлялись дьяволу служить. Только думайте, с рассветными лучами и ночами отправлялись дьяволу служить. Любимые подруги, откровения мои расскажут слух. Но все пройдет на этом лживом круге. Сигарета выпадет из рук. Все пройдет на этом лживом круге. Сигарета выпадет из рук. Экзотики, кисочки да котики из дому бегом. Что ж, давай прокатимся по жизни на такси. И за жизнь расплатимся, только увези. И за все покаемся, только не сейчас. А сейчас у нас запасе час. Мне заметил лучший гид, ночной таксист, что с годами я на вид пораскис. Сколько ласковых подруг мчал мотор, завершая новый круг, спой, шофер. Что ж, давай прокатимся по жизни на такси. И за жизнь расплатимся, только увези. И за все покаемся, только не сейчас. А сейчас у нас в запасе час. Правила дорожные, как замки осторожные. Красный или зеленый лишь ждет нас за углом. Скорости запретные, как мечты заветные, просто достигаются, да запрет кругом. Что ж, давай прокатимся по жизни на такси. И за жизнь расплатимся, только увези. И за все покаемся, только не сейчас. А сейчас у нас в запасе час. Кончились мои виражи, я на финишной прямой, так скажи. Сколько мне еще лететь по сей прямой? Напоследок, как не спеть, спой со мной. Что ж, давай прокатимся по жизни на такси. И за жизнь расплатимся, только увези. И за все покаемся, только не сейчас. А сейчас у нас в запасе час. я часто сижу на волне в россыпях бардака, над которым клубятся, ласкаясь ко мне, сигаретные облака. Дети больших городов, обладатели модных одежд, лучше не оставить следов, чем не оставить надежды. Танго, старое танго, музыка тех, кто устал, музыка тем, кто никем не стал. Я читаю множество книг, сутулясь, как старый тюльпан. Мой сосед, 25-летний старик, приглашает взглянуть на экран. Толстомордые парни твердят о душе с голубых экранов страны. Каждому слову частица лже прибита с немой стороны. Танго, старое танго, музыка тех, кто устал, музыка тем, кто никем не стал. Иногда мне приходит на ум гитарист. Он бьет по струнам, но звука нет. Сколько лет он играет на бис, этот гимн четнопрожитых лет. В воздухе слышится браво тем, у кого есть печать. Но он обладатель великого права, права честно молчать под музыку танго. Музыку тем, кто никем не стал. Танго. Мы любим чай, притом густой. Мы любим карты и табак. Хозяин нынче холостой, и потому здесь куча баб. Мы дворники и сторожа, уборщики и грузчики. Как славно девочки бежат и трескают огурчики. Как славно девочки бежат и трескают огурчики. Мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны. Что подавилась грусть, тоска, мы превращаемся в свиней. Ты не забудь снять с пиджака те волосы, что подлинней. Играет рок-н-ролл во мгле, и пляшут девочки кто в чем. Пускай нет жизни на земле, но мы здесь в общем ни при чем. Пускай нет жизни на земле, но мы здесь, правда, ни при чем. Мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны. А на рассвете, на рассвете, очухаться б сперва да где там. Разбудим женщин на ракете по их обманутым планетам. Вдоль по галактике летим, и звезды фонарей в глаза. А хуже станет ли другим, если откажут тормоза? А хуже станет ли другим, если откажут тормоза? Мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны, мы жители Луны. мы катимся вниз по наклонной прямой. Что толку заботиться о трудовой, пытаясь себя от себя спасти? Нам не дожить до собственной старости. Нет, это не крик, не надежда, не крах. Мой друг констатирует проклятый факт. И сердце как в бочку стучит по груди. Мы слишком стары для своих двадцати. Мы курим и пьем, мы устали не спать. Нам есть что терять, но не жалко терять. Не больше, а меньше у нас впереди. Мы слишком стары для своих двадцати. Богема, богема, богема, идущая в универсам. Богема, богема, богема, живущая не по часам. Богема, богема, богема, к чему он твой вечный долг? Богема, богема, богема, косящая под шизо. Я слишком молод, чтобы идти в монастырь, и слишком стар, чтобы верить в ваш понт. В ослепшей душе бесконечный пустырь, где солнечный нож рвет по старому шву горизонт. Вчерашние парни, игравшие в нас, вам страшно уйти с дороги на слом. А на грешном Парнасе продажный пегас порхает с подбитым при спуске на землю крылом. Нам хочется верить хотя бы в себя, но хлещет машина, столетие дробя, дробя наши души на тысячи душ. Маэстро, мы трусим, сыграйте, пожалуйста, туш. Смотрим мы покорно, уходим на злом. Мы друга находим за ближним углом. Мы просим привала в начале пути. Мы слишком стары для своих двадцати. Богема, богема, богема, идущая в универсам. Богема, богема, богема, живущая не по часам. Богема, богема, с улыбкой мне вслед менеджер. И я, улыбнувшись, зайду в свой корабль-челленджер. И это не шиза, не наркотик, не бред. Мы слишком стары, нас практически нет. Не знаю, спасет ли нас самоиздат. Мы слишком малы, чтоб вернуться с победой назад. Мы слишком малы, чтоб вернуться с победой назад. Мы слишком малы, чтоб вернуться с победой назад. Как тебе спится, что тебе снится, мой загнанный друг? Как тебе спится, что тебе снится в городе тщетных потуг? Мне снился город, где чавкала грязь, как наш сосед за столом. Тупая школа, что шептала, вылазь, пусть другие сдают металлолом. Мы вышли из школы той стадом жлобов, нас года не лишили опломба. И вдруг на пути эбонитовых лбов разорвалась секс-бомба. Мне снились двое, три дня и три ночи любви своей самоубийцы. Но ты захотела жариться в Сочи и выйти замуж в столице. И мы расстались некрасиво и грубо, и другая любовь приходила по микрорайону, напоминавшему зубы гигантского крокодила. Мне снился город, город эскалаторных змей, ползущих гремучую тьму. Огромный город ненужных людей, в скобках смотря кому. Мне снился город больших колоколен, большой зажрённой тоски, историей отлакированный голень, придавивший наши мозги. Как тебе спится, что тебе снится, мой загнанный друг? Как тебе спится, что тебе снится в городе тщетных потуг? Мне снился фильм о потерянном времени, о тех, кто навеки стал вне игры, о тех, кто долго чесал в темени и не заметил, как погасли костры, о девочках, что не стали актрисами, о смазливых мальчиках, не ставших кумирами, о тех, кто остался стоять за кулисами с немыми ролями и тупыми рапирами. Но с ней все, кто мог, удалились дворники, а все, кто хотел, вылезли в первые, ушли в фельдфейбли былые поборники. В честь них забили фонтаны сперные, надежно слившись за дами с креслами, превратившись в тех, кто кормится слухами. Смазливые мальчики стали повесами, а псевдоактрисы артистичными шлюхами. Мне снилось множество мудрых уроков, тех, кто сам ни черта не смог, беззубые песенки рок-пророков, не верящих в собственный слизанный рок, истеричные девушки типа соль, громсающие паруса, в души их капитанов вошел алкоголь, как в огород казак. Когда-то, мне кажется, жили не зря. Теперь же мы просто листаем даты сожженного календаря. Как тебе спится, что тебе снится? Как тебе спится, что тебе снится? Как тебе спится, что тебе снится? Как тебе спится, что тебе снится? Как тебе спится, что тебе снится? Как тебе спится? В январе или в мае, не помню когда, мы свалились друг другу на шею. Тонких чувств колючие провода сблизят, как в алфавите эйю. Счастье видно тогда, когда счастье прошло. Я был счастлив с тобой и с настойкой, но в краю, где мы жили, чуть заметно несло объективной, как кодекс, помойкой, помойкой, помойкой. Что было, прошло, и не стоит о том. На грядущее подняты цены. Воздух здешних краев перекошенным ртом я вдыхал за кулисами сцены, на которой оратор, прохвост и паяц рассуждал о стерильности света. И как деды юнцы выходили на плац, попирая уставы завета, завета, завета. Как я выжил тогда, я клянусь, будут знать. Ты да я додел в комитете. Когда жизнь начинает тихонько пинать, мы взрослеем, не правда ли, дети? И взрослеем, и топим друг друга в дерьме, застилаем русалками койки. И уже не в природе, а в нашем уме, как грибы вырастают помойки, помойки, помойки, помойки. Помоги, помоги. Эй, бухгалтер, наследство двуногих свиней, подсчитай, сколько в мире воронок. Подсчитай, сколько в мире веселых парней, что готовы продаться в салонах. Там шумели леса, отшумели голов, реки стали вонять, как обоек. Это летопись тех, кому повезло, это летопись наших помоек, помоек, помоек, помоек, помоек, помоек. Где-то что-то гремит, лишь бы здесь пронесло, лишь бы только врасплох не достало. Над Чернобылем черное солнце взошло, над Рейкьявиком белое встало. В негативе луна, как большая печать, толстый песенник нынче в забое. Он огреб за умение в песнях молчать, зарифмованный омут помоев, помоев, помоев, помоев, помое. В январе или в мае, не помню когда, мы расстались на все Божья воля. И тебя, и меня воспитала среда под мелодию волчьего боя. Где-то очень далеко, отвернувшись к стене, ты не спишь, и на памяти тройки ты летишь по огромной, прекрасной стране. Не бери во внимание помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки, помойки. Краснел за большими домами, как язык за молодыми зубами. Клоп краснел на простыне, он геройски погиб в кровососной войне. Так и не увидев, как скорчился сыр, это ваш засыхающий мир. Вот сидят две куклы в благовонном тумане, за кордонных сигар среди блеска и лоска. Сидят ноги по потамном диване или стоя альбом, балдеют от боска. С кухни жутко воняет, о проклятый кефир, это ваш прокисающий мир. Лакированный папа подарил квартиру, пропищал, что приданное дачу отдаст. Тот, за дое время чинно бесится жиру, лучший в мире подарок голубой унитаз. Вот затеяли куклы ставить жучки клестир, это ваш непролазящий мир. У квадратной баллонки вот-вот юбилей, золоченые феи приведут капелей. О, желанный день, гудбай, тоска, а зитрина ням-ням надоела треска. Вечное бляманже опротивил зефир, это ваш зажравшийся мир. Баллонки, вот-вот юбилей, золоченые феи приведут кобелей. У квадратной баллонки, вот-вот юбилей, никого нет на свете, той собачки милей. У квадратной баллонки, вот-вот юбилей, ожидаются принцы в окружении рублей. У квадратной баллонки, вот-вот юбилей, ей на ужин дадут жареных журавлей. Феи, куклы и принцы будут бегать в сортир, там заложен их внутренний мир. Я живу в трусах на большой высоте, и в одних трусах открываю дверь, потому что в гости приходят лишь те, кого знаешь и без трусов. Поверь, я в этом доме чужой для всех, и если что, я не буду разбужен, потому что сей дом отнюдь не для тех, а я представитель тех, тех, кто не нужен. Я шагаю по бездонным лужам вдоль сталагмитов бесконечных заборов. Я представитель тех, кто не нужен. Дрыхнет город, сытый как боров. Столь заученный путь напоминает траншею, в которой я прячусь от нашествия сплетен. И лишь капли дождя вбиваются в шею, да хлещут лицо дождевые плети. Я пробираюсь по траншее с ночным визитом к тем, с кем дружен. Я с ними учился в одном лицее, значит, каждый из них представитель тех, кто не нужен. Из-под воротен дует ветер, деревья с себя обтирают патлы. Прячь же голову в бетонный свитер, житель жреющий, житель затхлый. Я никогда не стучал в твои двери, я никогда не грустил о прошлом. Я никогда, никогда не верил в совмещение гуманного с самым вульгарным и пошлым. А дождь барабанит в железные урны, звенит последний размененный рубль. Мне осталось долбать ноктюрны на флейтах насквозь проржавевших труб. И ползти, ползти по траншее, и стать во весь рост лишь у тех, с кем дружен. У них втянуты в плечи похудевшие шеи, ведь каждый из них представитель тех, кто не нужен. Я знаю друг. большие родители, производители всяческих благ. Их дети растут в зажиревшей обители и жарят их благи на газокострах. И это ленивое, сытое племя пробьется при помощи денег и лести. А если потом убить гудящее время, останется грохот топтания эпохи на месте. Траншеи с годами становятся уже, и если ползти уже станет не в мочь, то можно отчаянно выйти наружу и двигаться в черно-лиловую ночь, маршировать по бездонным лужам вдоль сталагмитов бесконечных заборов, хранителем тайн тех, кто не нужен, и черным предметом для сплетен, запретов и споров. В книжря искали мышь, людские закрома. Переходили в драки, нечаянные споры. Щетинились собаки, оглядывались воры. За темными прихожими, как за семью замками, таились непригожие бабешки с мужиками. Добро хранили с молоду, но только до побоев. Не умирали с голоду, но мёрли от запоев. Я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, где в сети попадали рыбаки. Сосед со стеклотарою спускался к той реке, сжимая сетку старую в мозолистой руке. Глядишь, дружки туманные под вечер хороши, им благо не стеклянное в краю том гаражи. Я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, где в сети попадали рыбаки. А жизнь текла богатая, да вот текла не там. Там все пути покаты, приводят кому-то. Там все дороги узились, петляли шли к скамеечке, рублями беды грудились, а радость по копеечке. Я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, где в сети попадали рыбаки. Мне были там поведаны все истины сокрытые. Там жили те, кто преданы, а значит и убиты. Закаты там багряные, туманы там лиловые, и сети там не рваные, лишь рыбаки все новые. Я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, я жил у фиолетовой реки, где в сети попадали рыбаки. Бензоконей и атомных полигонов, у открытых дорог, но закрытых дверей, в коридорах гуманных законов. Я вырос в простой рабочей семье, в гулком эхе ушедшей войны. Вся страна утопала в дешевом вине, пьяный батя входил в мои сны. И покуда я рос, обращаясь вслух, я улавливал странный таинственный звук. Я не знаю, способен ли ты его слышать, друг. Что я вынес из детства, прокол да ожог, кучерявое детство, шпаны. А душа была белой, как первый снежок, выпадающий после войны. И по первому снегу, не зная о Фрейде, я бежал на свидание с ней, потому что она сочиняла на флейте мелодию ласковых дней. Может, флейта ее, может, сердце стук заглушали тот странный, таинственный звук на рассвете любви, накануне эпохи разлук. Сколько звука прошло в мои поры с тех пор, больше, чем у Рокфеллеров денег. Он украл мои сны, как загадочный вор, раздавил мое время, как телик. Я бежал от него в очертания дел, я глушил его в яростных спорах, заходя в окружение веселящихся тел, разгоняющих тьму в разговорах. В столь подвижном кругу среди друзей и подруг я на время терял тот назойливый звук, но он вновь возвращался, когда замыкался наш круг. Но хранители третьей мировой тишины бесконечно стращали войною. И поэтому я не заметил весны, но я знаю, то было весною. Потому что весь снег превратился в цемент, асфальт превратился в трясину. И беспечно в Москве. Где-то в этот момент Саша женщину в небо подкинул. Я вдруг ясно понял, что время как лук, а стрела его странный, таинственный звук, а последствия сложный период опущенных рук. Вот, пожалуй, все, что касается тех, что платили за пагубный звук, за бездонную пропасть из отцовских прорех и фасадный атлас показух. Вот, пожалуй, и все, что касается тех, кто ушел, не оставив следа. Ибо слово «победа» состоит, как на смех, на две трети из слова «беда». Вот опять над страной бредет месяц март, но уже между нами снега и снега. Я за трешку сдал юность необъятный ломбард, моя юность пошла с молотка. Я отдал быль мальчишеских искренних грез, шум дворов, где до срока сбивались отцы. В коммунальных краях тех родительских гнезд выпадали на землю птенцы. На себе их катала по ухабам земля, их носили ветра за скорузлых руках. Им Господь раздавал, как кресты векселя, чтоб они умирали в долгах, чтоб они поустали, сбиваясь с пути ведь каких-то неведомых праведных стран, где застыли глаголы «прощай» и «прости» под наркозом невидимых ран. Драка словно антракт, неизбежен притоп, если сделан прихлоп. Мы шагали не в ногу и пели не в такт. Мы пронизаны встречным движением в лоб. Паралич не сковал циферблаты часов. Но юнцы заблудились в ширпотребных домах, откликаясь на каждый таинственный зов. То на зов сытых псов, то на зов росомах. Мы упали, как камни из страны. Предоставил нам дно для бездонных затей, ослепленные блеском легальных имен. Мы завязли в трясине болотных идей. Тот приемщик, смеясь, засучив рукава, мою юность чинушам на чистку отнес, и они так усердно оттирали слова и скрипучие звуки металлических гнезд. Старьевщик продал всю житейскую муть. Я немногое спрятал сердечной горсти. Жизни раз и не два предлагала уснуть. И однажды прикажет уйти мимо спящих тиранов и звучных имен, мимо темных широких стальных площадей, переулками мимо священных знамен, мимо лживых людей, мимо лживых идей. Белый сад, где деревья застыли, где прозрачней с годами вода в родниках. Эту песню я пел бескрайних снегах, тайниках человеческих замкнутых душ дремлют вещи вечные, добрые сны. Я пропил трехрублевый свой мартовский куш под бредовую песню весны. Чей курс не удержать, сужаются круги. Я не могу разжать свинцовую волну вокруг стальной оси. Куда же смотрят ангелы Руси? Мне не поднять со дна ржавеющую цепь. Стерильная страна не выпишет рецепт при недостатке тем. Засилие кликуш, избыток теорем. Почистки наших душ, стремителен полет властительной руки, но долго тает лед. Погоня вопреки, и провисает мост до пагубных низин. В воде гордится радугой бензин. Здесь вирус, как кастет, врубается в струю. С природой дед на дед, себя не узнаю. Душа захочет петь, прими как наказание. Здесь воздуха не хватит для дыхания. Я должен рыбой плыть в свинцовых облаках. Я должен птицей жить в гудронных берегах. снизу черный ил, а сверху черный чад. Здесь человек гостил, край превращая в ад. И страшно по весне, когда снега черны, и по уши в стране прохожие видны. Родная радиация жизнь подняла в цене, ах, лучше б я родился на луне. Природа — это танк, он движется сквозь гул, а робот-бумеранг, он вдарит между скул. Я должен уповать на дяденьку вблизи, но он не верит в ангелов Руси. Что касается вас, не касается всех, мы толкемся указ, чтобы выбить свой чек. Мы несем чью-то мысль на съедение глазам, свято веря в лекарства пророков, духовный бальзам. Книжный мир, в книжный мир, в книжный мир, в книжный мир. Мы читаем страницы, пытаясь найти знакомые лица и земные пути, чьи-то думы, вопросы и к вопросам ответ. Свято веря в магнит всех пророков, духовный рассвет. Книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир. Словно заданный вектор направляет мой путь, и невидимый автор преподносит мне суть. Поэзия прозы, то проза стихов, то распятая мысль, что висит среди цензурных голгов. Книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир. Моя память — закладка, чтобы вспомнить я мог, ведь порою кратко я смотрю в эпилог. И за суперобложкой возникает порой прозаической мошкой бездумный ненужный герой. Книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир. Thank you. Наши годы как строчки бегут чередой, и как черные точки замирают бедой. И хотелось не раз, попадая в тиски, начать новую жизнь с понедельника, с красной строки. Книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир. Наши книги как люди в царстве библиотек, книги многих забудут, не забудут лишь те, кто к вершинам страниц нес живительный ток. Свято верю в значение слов и в оружие строк. Книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир, книжный мир. Планеты с кристалли на осях, тем самым заглушая песнь дрозда. Когда из дома ты бежал пася на поиски железного моста, он слышал в детстве добрую дружбу о том, каким хорошим должно быть. По мере приближения к мосту он понимал, что это надо забыть. Был городок, как жизнь, тот самый мост. Был закон, как кругозор эстрадных песен. Отсюда вывод страшно прост. Не мир, а мост, да, сожаленья тесен. Железный мост, железный мост, железный мост, железный мост. Уже к нему приблизился мосяк и бросил вызов, так похожий на вопрос. Не миновать друг друга так и сяк. Заждался ли ты меня, железный мост, железный мост? Шел человечек по железному мосту, неся свой крест, шел прямо на погос. Стекали слезы по железному лицу, пивали слезы в железный мост, железный мост. И под ногами плавился металл, знать были силы в поединке том роли, иначе мог бы церемониться не стал. Железный мост, творение сатаны. Кому же шел он, скажите мне, кому? Зачем из дома убежал босяк? Все это было в многотысячном году. Планеты скрежетали на осях. Разумные люди постояли над крестом и по мосту направили свой бег. Железный мост, он стал живым мостом. С него сошел железный человек. С него сошел железный человек. С него сошел железный человек. Человек-осьминог, укради мое сердце, наслаждайся. бетонные дети верят в прокатную сталь. Я еду в ржавой карете, сталь асфальтную даль. Меня ждут медные трубы, позади я жду и напалм. Дай мне железный рубль, я буду делать металл. В карете я слушаю рок, рок заглушает страх. Мой брат алюминиевый йог задохнулся в бензинных парах. Остатки друзей — это звенья цепи, не пытайся порвать эту цепь. Пророка, как трава в степи, нас укроет колючая тормозов под музыку без сожаления. Искусственный сын семьи без часов забрался в поезд забвенья. Крутились истории жернова, перетирая предания. Я видел, как быль превращалась в слова, и смех превращались в рыдания. Поезд забвенья. Тот поезд кружил вокзалы презрев, стуча колесами в лады, по шпалам из династических древ, на топливе из баллады. Искусственный сын занял свой плацкарт, потребовал сходу вина. В стопку подкинул баллад кочегар, черный как сатана. Поезд забвения. И в драках звенел ресторан. И грустный дурак отвинтил все крючки, а веселый рванул стоп-кран. Но навеки лишенный тормозов, поезд шел все быстрее и быстрее. И беспечные дочки с рогами отцов плясали купейный шейк. Поезд забвения. Сквозь тьму городов, потерявших лицо, с машинистом, лишенным зрения, катят, не разбирая часов, пассажиры вагонов забвения. Тот поезд творит безвозвратную роль, с превращениями памяти в пыль. В нем сидячий боль превращается в ноль, и быль превращается в гниль. Поезд забвения. Итак, вы прослушали 7-й концерт Андрея Воха. Всем, кого интересует качественная запись с авторского оригинала, рекомендуем обращаться по адресу Свердловск, главпочтамт, до востребования солдатских Андрею Петровичу.